Мы на вашей стороне. Товарищи послали меня сказать вам это. Надо загасить топки. Надо, чтобы и машинисты тоже забастовали. Пусть себе насосы остановятся. Тем лучше, вода затопит шахту. Все полетит к черту. Шавалю тоже рукоплескали, и с этой минуты Этьена оттерли в сторону. Один за другим на пень залезали ораторы и произносили речи, утопавшие в шуме. Они жестикулировали, предлагали самые крайние меры, всеми дело какое-то исступление, неистовство, свойственное фанатикам, когда они, устав надеяться на долгожданное чудо, решают, наконец, вызвать его сами. Люди, у которых в голове мутилось от голода, мечтали о пожарах и кровопролитии, за коими немедленно воссияет апофеоз. Придет всемирное счастье. Луна заливала своим безмятежным светом бушующую толпу. Лесную тишину нарушали крики, призывавшие к резне. Подмерзший мох хрустел под ногами, а могучие буки, ветви которых вырисовывались в светлом небе тонким черным узором, не слышали, не замечали обездоленных, суетившихся у их подножия. В суматохе супруги мои оказались рядом, оба были выбиты из колеи, утратили свое здравомыслие и, дойдя до предела отчаяния, мучившего их целый месяц, рукоплескали леваку, который, подливая масло в огонь, требовал смерти инженеров.